Глава 10. Фламинго. После завтрака Мария показала мне свой дом. Есть на свете старая-престарая пословица: «Скажи мне, с кем ты знаком, а я скажу, кто ты таков». С не меньшим смыслом можно, пожалуй, было бы сказать: «Покажи мне твое жилье, а я определю твои привычки и твой характер». Комнаты Марии носили отпечаток ее простоты, скромного изящества и свободного вкуса. Сразу было видно, что в устройстве комнат она до крайней меры избегала всяких тряпок, бумаги и безделушек. Первое, что она мне показала, была ее спальня. Небольшая комната, вся белая, белые крашеные стены, белая соломенная штора на окне, белая, узенькая, как у девочки или монахини, постель. Над изголовьем висело небольшое черное распятие, за которое была заткнута ветка остролистника. На ночном столике у кровати стоял бурый плюшевый медведь, растопыря лапы. «Мишика, ты узнаешь, кто это такой?» — спросила Мария лукаво. «Вероятно, я». «Конечно, ты. Не правда ли большое сходство? Но пойдем дальше. Вот в этом простенке моя маленькая библиотека. Ты в ней найдешь кое-что интересное. А здесь наша ванная комната, посмотри». Она открыла дверь, и я с восхищением увидел не ванную, а скорее просторный бассейн с кафельными блестящими стенами и полом с четырьмя ступеньками, ведущими вниз, в воду. Легкий запах вербены улавливался в воздухе. Я сказал, что все это великолепно. «Поверь мне, мой Мишика», — ответила Мария, — «единственная роскошь, которую я себе позволяю, — это вода. Я не могу, физически не могу мыться в тяжелых фаянсовых чашках или в раковинах под кранами, или в этих противных ваннах, крашенных под мрамор. Вот почему в путешествиях я всегда скучаю по моей ванной комнатке. Теперь, Мишика, я покажу тебе твою собственную комнату, хотя я тебе уже говорила, что весь этот дом с живым и мертвым инвентарем принадлежит тебе». Я смеялся. «Во всяком случае, ты можешь оставить себе прекрасную Ингрид». «Да», — сказала она, — «эта девушка ни на кого не производит приятного впечатления. У нее дикая мания, что все люди, которые бывают у меня, злые враги или коварные шпионы, всегда умышляющие гибель ей, а главное и мне. Но она, бедняжка, так много перестрадала в своей недолгой жизни. Я тебе расскажу когда-нибудь, и ты поймешь ее». «Ну вот, смотри, Мишика, твоя комната», — распахнула Мария дверь. «Это было прекрасное. Очень большое помещение, меньше, чем ателье, но также обшитое ясенем, с большим и глубоким диваном из замши, с массивным ясеневым письменным столом. Все, в чем я мог бы нуждаться, было здесь под рукой. Внимательно обдуманное и любовно устроенное, от прекрасных письменных принадлежностей до шелковой, вышитой пижамы, сигар, папирос, содовой воды и виски». Я поцеловал ее. «Как ты добра и мила, моя Мария!» «Твоя!» — весело воскликнула она. «В доме, кроме нас двоих, еще три человека. Кухарка? Она почти невидима. Но ты можешь заказывать меню по своему вкусу. Затем один отставной матрос Винцет. Зимой он истопник, а летом садовник, придобрый малый. Ты его можешь посылать с поручениями, он знает наизусть всю Марсель. Он же, когда нужно, подаст автомобиль, гараж напротив. А на Ингрид ты не обращай внимания, пусть она гримасничает. Все твои приказания она исполнит беспрекословно. Ей, вероятно, тоже не особенно будет приятно, если я прикажу ей взять рукой раскаленную добело железную полосу. Однако она схватит ее, ни на секунду не задумавшись. Теперь ты введен в свои владения. Я забыла только сказать, что к твоим услугам всегда готов шофер. Это я. Пойдем теперь ко мне в мастерскую пить кофе. Восточная таманка, низенький японский лакированный столик, кофе, сгущий по-турецки, ароматный и крепкий, принесенный в кофейнике из красной меди, сладкий дым египетской папиросы, прекрасная Мария, сидящая на ковре у моих ног. Я бы смело мог вообразить себя восточным султаном с табачной этикетки, если бы не маленькие графинчики из граненого хрусталя. Павлин на стене сиял, блистал и переливался при ярком свете во всем своем пышном великолепии. Я сам тогда не знал, почему так часто привлекал мой взгляд этот удивительный экран и почему он возбуждал во мне какое-то беспокойное внимание. Позднее я узнал. Я говорил Марии: «Мне кажется странным, почему ни один великий земной владыка не избрал павлина эмблемой своей власти. Лучший герб трудно придумать, погляди. Его корона о 100 зубцах, а количество завоеванных государств. Его орифлама вся усеяна глазами, символами неустанного наблюдения за покоренными народами. В медлительном и гордом движении его мантия волочится по земле. Это ли не царственно?» Она слушала меня, улыбаясь. Потом сказала: «Я думаю, Мишика, что государи выбирали себе гербы не по красоте эмблемы, а по внутренним достоинствам. Орел — царь всех птиц, лев — царь зверей, слон мудр и силен, солнце освещает землю и дарит ей плодородие, лилия непорочно чиста, как и сердце государя. Петух всегда бодр, всегда влюблен, всегда готов сражаться и чувствителен к погоде. А у павлина ничего нет, кроме внешней красоты. Голос у него раздирающий, противный, а сам он глуп, напыщен, труслив и мнителен». Я возразил: «Однако участвует во всех королевских церемониях горностаевая мантия. Между тем, тебе, конечно, известно, что горностай, этот маленький хищник, очень злое и кровожадное животное». «Знаю, но зато о нем вот что говорит народное сказание. Он очень гордится чистотой своей белой шкурки, и все время, когда не спит и не предается разбою, он беспрерывно чистится. Но если на его мехе окажется несмываемое пятно, то он умирает от огорчения. Оттого-то на старинных гербовых горностаевых мантиях можно прочесть надпись: „Лучше умереть, чем запачкаться“. Смысл тот же, что и у белой лилии — непорочность души. А ты знаешь, Мишика, что во многих южных странах павлин считается птицей, приносящей несчастье и печаль?» «Нет, я не слыхал. Думаю, что это просто суеверный вздор». «И я тоже». Так мы пили кофе и мило болтали. Нет-нет, а я все поглядывал на павлина, чувствуя все-таки, что какая-то странная, неуловимая связь есть у меня с этой художественной вещью.